Его еще надо найти. Денис сел рядом с принцессой. Где он? В каком мире? У нас с тобой одна наводка, извращенец и туфельки. Вот по этому следу и надо идти. Какой черт туфельки? Ты тут такого наговорил, что мне страшно стало. Чувствовалось, что принцессу действительно пробрало. Может, сразу во дворец и предупреждаем отца? Хороший вариант. А как? Ну как? Через портал. Ты же выкинул Алекса отсюда обратно, в 11-е измерение. Вот и давай нас так же, туда же. А уж там и моя магия заработает. Катька, виновато вздохнул стажер. Да у меня в прошлый раз получилось случайно. Зол я был и шел по свежему следу, в точке, где портал для нас сюда открылся. А вот получится ли обратно? Ну ты хотя бы попробуй. Денис переместил под полы шубы на грудь железный рог, взялся за него и честно попробовал. Но как ни напрягался, ничего не получилось. Вот здесь, в этом мире, куда угодно, сдался наконец он, вытирая выступивший на лбу пот. А в светлые миры не могу, извини. Стажеру было невдомек, что в прошлый раз дополнительную силу ему придали рога дьявола, беснующиеся в данный момент в серебряном саркофаге на его груди. Так что придется действовать через Олли Лукойя, порождение извращенной фантазии Ганса Христиана Андерсена. Будем брать его за жабры. Ну, хорошо. Предположим, мы добудем у него туфельки. А если он будет молчать, что дальше? Эх, Катюха, не знаешь ты жизни. Думаешь, я с ним душеспасительные беседы буду вести? Будь стажер чуть-чуть трезвее, ни за что не выдал бы следующую фразу. Но концентрированный гномий пунш явно заблокировал тормоза. Если вас поставить раком и зажать соски в тиски, долбануть доской по сайке, вы помрете от тоски. Глаза у Катран стали круглые. И ты еще смеешь называть Олли Лукойя извращенцем? Ужаснулась принцесса. Да он рядом с тобой, Агнец Божий. Да брось ты, я просто прикалываюсь. И вообще, когда мы его возьмем в оборот, могу доверить тебе вышибать из него информацию. Ты, главное, когда допрашивать будешь, представь себе, что от его показаний зависит жизнь твоей матери. Интересно, что после этого от него останется? Катран представила. Да я ему, гаду, такому яйца в дверной косяк засуну. Крашеные яйца на Пасху хороши, сейчас не сезон, поспешил тормознуть подругу стажер. С омерзением потрясла головой опомнившаяся принцесса. Нет уж, лучше ты допрашивай. Не желаете свяжиться? Кэт с Денисом автоматически взяли бокалы, дружно сдули с них пламя и залпом выпили. С вас золотой! Радостно сказал торговец, незаметно подкравшийся к ликвидаторам сзади со своим лотком. «Ап! Опять начала ловить воздух ртом Катран. «Убью, зараза!» — вскипел Денис. «Сначала расчет, а потом все, что угодно!» «Тьфу ты!» — стажер кинул лоточнику монету. «Брось отсюда! Еще раз увижу тебя рядом, точно убью!» Получив мзду, лоточник шустро отбежал в сторону и начал ждать, когда щедрый клиент в очередной раз дозреет. Толкнула в бок стажера принцесса. «По-моему, за нами следят». «Кто?» «Ткни незаметно пальцем». «Ща». Катран с трудом поднялась и абсолютно незаметно ткнула пальцем в гномика, который раскатывал на своих коньках взад и вперед вдоль кромки льда, усиленно подмигивая Денису. Увернуться гномик не успел, а потому покатился дальше, уже сидя задом на льду, отчаянно матерясь и выразительно крутя пальчиком виска, сердито глядя при этом на стажера. «Зря ты его так!» — вздохнул Денис, тоже поднимаясь на ноги. «Чую, обойдется нам это в лишний алмаз. Ну, пошли принимать товар». «Какой товар?» «Сейчас увидишь». Стажер подхватил принцессу под руку и потащил ее со собой обратно на лед. «Только не это!» — взмолилась Катран. «У меня уже ножки болят». «Терпи, Катюха, так надо. Сейчас ты увидишь, как работают настоящие профессионалы. Тебе шпионской деятельностью заниматься не приходилось?» «Нет». «Тогда смотри и учись. Первое дело — правильно сказать пароль и получить на него правильный отзыв. Погнали!» Денис сунул принцессу под мышку и вместе с ней подъехал к гному, продолжавшему, сидя на пятой точке, изрыгать ругательство в пространство. «Мы с вами сегодня одинаково небрежно одеты, не правда ли?» — учтиво спросил он гнома, дыхнув на него свежачком. «Ясен хрен! Штаны теперь точно менять придется! Я, небось, уже дырку на заду из-за вас протер!» — свирепо прорычал гном. «Деньги!» — протянул руку. «Товар!» — потребовал Денис. Подумал и для убедительности показал гному кукиш. «Это как понимать?» — опешил гном. «Не будет товара, не будет денег», — расшифровал пальцовку стажер. «Что за времена пошли?» — начал возмущаться гном. «А никто на слово не верит. Ладно, иди туда», — показал он глазами на лавочку в глубине парка, неподалеку от катка, на котором сидели три задубевших гнома. «Ясно». Стажер взял гнома за бороду и рывком поднял его на ноги. «Но смотри, борода, если попробуешь напарить, я тебя побрею. Причем во всех местах сразу». «Да ты че?» — возмутился гном. «За тебя же Ганс подписался. Мы с ним в свое время такие дела крутили». У Катран глаза стали квадратные. «С Гансом Христианом?» «Ну да», — пожал плечами гном. Денис радостно рассмеялся, съехал с катка на снег и потащил ее за собой в сторону лавочки. «Ну что, снеговики, замерзли?» — весело спросил стажер, приближаясь к бородатым коротышкам. Снеговики дружно затрясли головами. «И давно тут сидим?» «Да-да-да-да, давно!» — отстучал зубами один из них. «Часа два уже», — добавил другой. «Товар при вас?» — строго спросил стажер. «Там!» — кивнул на сугроб третий гном. «Понял. Катюха, разыгрываем резвящихся детей». «Зачем?» «За надом. Товар проверять будем». Денис подхватил Катран и с размаху воткнул ее в сугроб, после чего прыгнул за ней следом. «Ты что делаешь?» «Лежи, барахтайся и смейся». «Какое смейся? Мне снег за шиворот попал». «Это очень даже хорошо. Распушись, пока выгребать его будешь. А я тем временем...» Денис извлек из сугроба промасленный сверток и осторожно развернул его. «Так вот почему у тебя руки были все в чернилах?» — дошло до Катрана.